пока еще есть шанс приехать в аэропорт вовремя. Она планировала лишь заскочить домой и схватить сумку, но все получилось намного сложнее. Интересно, стоит ли позвонить Мередиту и предупредить, что из-за семейных проблем она может задержаться? «Нет», — решила она. Босс и так отпустил ее с неохотой. Не стоит надеяться, что он даст ей поблажку. К счастью, Брайан жил по пути к дому Райана. Въехав на большой палисадник перед его домом и остановив машину, Райли сказала: «Я должна зайти и сказать твоим родителям о том, что произошло». «Их здесь нет», — пожал плечами Брайан. «Отец нас бросил, а мама не часто бывает дома». Он вышел из машины, обернулся и сказал: «Спасибо, что подбросили». Он пошел к дому, а Райли задумалась, как родители могут предоставлять такого ребенка самого себе. Неужели они не понимают, в какую беду он может попасть? «Может быть, у его матери нет другого выбора?» — горько подумала Райли. «Не мне ее осуждать за это». Как только Брайан зашел в дом, Райли выехала со двора. Эприл еще ничего не сказала за всю поездку и была не в настроении для разговоров. Райли не понимала, из-за угрюмости ли это или из-за стыда. Она еще многого не знала о своей дочери. Райли была недовольная как собой, так и ей. Буквально вчера они ладили гораздо лучше. Ей казалось, что Эприл начала понимать все прелести работы в ФБР. Но когда Райли настояла на том, чтобы Эприл поехала к отцу прошлой ночью, она взбунтовалась, не желая, чтобы ее заставляли. Райли напомнила себе, что должна спокойней к этому относиться. Она сама всегда была бунтаркой. И Райли знала, каково это — потерять мать и жить без отца. Эприл боялась, что с ней произойдет то же. «Она боится за меня», — неожиданно поняла Райли. Последние несколько месяцев Эприл видела, как ее мать мучается от телесных и душевных ран. После кошмарного вторжения прошлой ночью Эприл, конечно же, ужасно беспокоилась. Райли решила, что должна больше думать о чувствах своей дочери. Справляться с трудностями жизни тяжело в любом возрасте. Райли въехала на дорожку перед домом, в котором когда-то жила с Райаном. Это был большой, красивый дом с портиком у заднего двора. Или «Порт Корчер», как его называл Райан. В последнее время Райли предпочитала парковаться на улице вместо того, чтобы подъезжать к дому. Она никогда не чувствовала себя здесь в своей тарелке. Почему-то жизнь в респектабельном пригородном районе не подходила ей.